Киевские воеводы, откупщики, купцы, менялы, лодочники, возчики, корчмари получают большую выгоду от этих караванов. Выгоды бывают от караванов и тогда, когда проходят они в зимнее время по полям и засыпаются грудами снега. Таким образом, случается, что киевские хижины, обильные, впрочем, плодами, молоком и медом, мясом и рыбою, но грязные, наполняются драгоценными тканями, дорогими каменьями, соболями и другими мехами, ароматами и прочим, так что шелк иногда там дешевле, чем лен в Вильне, а перец дешевле соли. Собрание древних грамот города Вильны и прочее. Том 1, номер 27, 28, 30, 31, 33, 34, 47, 48, 53, 60, 61, 64. Акты Западной России. Том 3, номер 28, 92, 121. Том 2, номер 195, 203. И прочее. Что касается состояния русской церкви при Иоанне, то пределы ее распространились вместе с пределами государства на востоке, через покорение Казани и Астрахани, которые, сделавшись городами русскими, вместе с тем должны были сделаться городами христианскими. По важности места, каким была Казань, по важности следствий для церкви и государства, какие могло иметь обращение окружного народонаселения в христианство, положено было учредить здесь особую епархию. Первый архиепископ Казанский и Свияжский Гурий отправился в свою епархию из Москвы весною 1555 года. Это отправление было необычное, первое в русской истории. Архиепископ ехал в завоеванное, неверное царство распространять там христианство, утверждать нравственный наряд, вез с собою духовенство, нужные для церкви вещи, иконы и прочее. Этот духовный поход Гурия в Казань соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире. Он был завершением покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством. Понятно, что он совершился с большим торжеством. В седьмое воскресенье, после Светлого воскресенья, в Успенском соборе был молебен. Служил митрополит Макарий, новый архиепископ Гурий, крутицкий владыка Нифонт с архимандритом и игуменами светили воду над мощами. После молебна духовенство с крестом, Евангелием и иконами пошло на Фроловский мост к Фроловским или Спасским воротам. За ним шел царь с братьями, князьями, боярами и множеством народа. Перед Кремлем другой молебен, после которого царь и митрополит простились с Гурием. В это время за Фроловскими воротами уже было положено основание знаменитому Покровскому собору в память взятия Казани. На этом основании Гурий говорил Ектению, осенял крестом и кропил святою водою. Вышедшие на живой мост из нового города, он читал Евангелие, Ектению, осенял крестом и говорил молитву, сочинение митрополита Илариона Русского, за царя и за все православие. Здесь был отпуск. Гурий осенил крестом и благословил следовавший за ним народ, окропил его и город святою водою, и вошел в судно, где продолжалось пение и чтение Евангелия. Под Симоновым казанское духовенство вышло из судна и было встречено симоновским архимандритом с крестами. Здесь Гурий служил литургию, обедал и ночевал, а на другой день рано отправился в дальнейший путь по Москве-реке, Оке и Волге. На дороге по прибрежным погостам и большим селам посылал кропить святою водою храмы, места и народ. Коломенский владыка должен был в своем городе велеть кликать на торгу, чтоб весь народ шел к молебнам и навстречу казанскому архиепископу. Встреченный владыкою с крестным ходом и всем народом, Гурий служил в Коломне литургию и обедал у владыки. Во всех других городах был ему такой же прием. По приезде в Казань новый архиепископ обязан был поучать народ каждое воскресенье. Новокрещенных всегда поучать страху Божию, к себе приучать, кормить, поить, жаловать и беречь во всем, дабы и прочие неверные, видя такое бережение и жалование, поревновали христианскому праведному закону и просветились святым крещением. В наказе, данном Гурию, говорится: «Которые татары захотят креститься волею, а не от неволи, тех велеть крестить и лучших держать у себя в епископии, поучать христианскому закону и покоить как можно, а других раздавать крестить по монастырям. Когда новокрещенные из-под научения выйдут, архиепископу звать их к себе обедать почаще, поить их у себя за столом квасом, а после стола посылать их поить медом на загородный двор. Которые татары станут приходить к нему с челобитием, тех кормить и поить у себя на дворе квасом же, а медом поить на загородном дворе. Приводить их к христианскому закону, причем разговаривать с ними кротко, тихо, с умилением, а жестоко с ними не говорить.